Евангелие от Матфея, из главы 16. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Уведя учеников в Кесарию Филиппову, подальше от ненависти иудейских начальников, так объясняет блаженный Феофилакт Болгарский упоминание евангелистам о месте, где совершается великое исповедание, Спаситель спрашивает учеников, за кого они почитают Его. И в ответ Петр от лица всех апостолов, по откровению свыше, исповедует Его Мессией, Сыном Божиим. Спаситель говорит, что это исповедание будет основанием Церкви. Ибо если мы приобрели тысячи добродетелей, но не имеем в основании правого исповедания, то мы гнилое приобретаем, поясняет блаженный Феофилакт. Церковь же, основанную на правом исповедании, не одолеет врата адовы. И после этого Господь запрещает ученикам говорить кому-либо то, что им было открыто свыше, что Он Христос, Сын Божий. Господь желал до креста скрывать в тени свою славу, говорит толкователь. Если бы люди услыхали до его страдания, что он Бог, затем увидели бы его страждущим, то каким образом они не соблазнились бы? И так он скрывает себя от многих, для того, чтобы без соблазна быть познанным после своего славного воскресения. Но и ученики еще должны были быть приготовлены. Они должны были еще узнать, что хотя он и был царь, но царство его не от мира сего. Надежда на земную славу и успех в царстве Мессии должны были навсегда угаснуть в них. Поэтому Господь начинает открывать им, что ему предстоит быть отвергнутым вождями народа, претерпеть страдания и позорную смерть и воскреснуть в третий день. Когда они узнали, что он Сын Божий, тогда открывает им о страдании своем, чтобы, когда оно наступит неожиданно, они не соблазнились, думая, что он не предвидел и пострадал против своей воли. Но к печальному прибавляет и радостное, что в третий день пробудится от смерти. Предсказание о страданиях и смерти Спасителя было пока еще чуждо всему образу мышления апостолов, и они не поняли его. Но Петр с обычной для него стремительностью подумал, что правильно понял Христа и предположил, что может помешать ему. Не желая, чтобы Спаситель пострадал, и не зная тайны воскресения, он говорит: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Что было открыто свыше, то Петр исповедовал верно. Относительно же того, что не было открыто, ошибся. Чтобы мы поняли, что помимо Бога он не изрек бы того великого исповедания, говорит блаженный Феофилакт. После похвалы, которую апостол Петр услышал, он мог подумать, что ему дано понятие изречь новую великую истину. Но он должен был узнать, что, как и все, способен к падению с высот божественного прозрения в самой глубины человеческого неведения. должны были бы познать это и претендующие быть преемниками Петра на древней апостольской кафедре Рима. И не говорить о своей непогрешимости, к тому же не имея уже того твердого основания, правого исповедания, которое имел блаженный апостол. «За то, что верно, — сказал Петр, — Христос ублажает его, а за то, что он неразумно опасался и желал помешать, укоряет его, говоря: «Отойди от меня, сатана», то есть противник. «Отойди от меня», то есть «не противостой моей воле, но следуй за мной». Говорит же ему сатана, потому что и сатана желал, чтобы Христос не пострадал, поясняет блаженный Феофилакт. Петр, заключая о деле по человеческому и плотскому рассуждению, думал, что страдание для Христа позорно и несвойственно, но он не понимал того, что Бог через это совершает наше спасение, и что это более всего приличествует Спасителю, говорит толкователь. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Не только вредно и пагубно для тебя препятствовать мне пострадать и сокрушаться о моем страдании, но и ты сам не можешь спастись, если не будешь всегда готов умереть». Таков смысл слов Спасителя по объяснению святого Иоанна Златоуста. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее», говорит Спаситель, продолжая увещевать нас к мученичеству. «Кто отрицается Христа, тот сберегает душу для настоящего, но губит ее для будущего», поясняет блаженный Феофилакт. «Погубит душу, то есть жизнь свою, ради Христа, тот, кто пострадает за него, но он вновь обретет ее в нетлении и жизни вечной». Спаситель не сказал «отвергнись себя даже до смерти», но сказал более: «возьми крест свой», разумея позорную смерть. «И не раз, и не два, но беспрестанно имей пред глазами и будь готов претерпеть смерть, и даже смерть под проклятием», — говорит толкователь. «И следуй за мной», — продолжает Спаситель, «ибо иные, страдая, не следуют за ним, не являются учениками Христовыми, но наказываются за злые дела, как, например, разбойники», — поясняет святой Иоанн Златоуст. «Ибо если бы ты и приобрел весь мир, не последовав за Христом, какая польза от того, что тело благоденствует, если душа находится в худом состоянии? Это подобно тому, что госпожа дома носит разорванное рубище, а служанка – блестящие одежды», – замечает блаженный Феофилакт. «В будущей жизни никто не может дать выкупу за душу свою. Здесь можно дать слезы о грехах, милостыню, добрые дела. Там нет. Там придет судья неподкупный, ибо он судит каждого по делам. И страшный, так как он придет не уничиженный, не в зраке раба, как в первое пришествие, но во славе своей и с ангелами. Есть некоторые отстоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Разумеет здесь Петра, Иакова и Иоанна, которых он взял на гору и показал им Царство Свое, то есть грядущее, преображенное состояние, когда он придет во славе, и праведники просветятся. Как просияла на горе преображение его плоть, так просветятся в его славное пришествие праведники, пострадавшие ради Христа в этой жизни, поясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.